Часть вторая. Рассказ Андрея Коваленко. Глава первая. Все спокойно. Черт его знает. Может быть и так. Но я кожей чувствую, что скоро что-то произойдет. И вдобавок весьма неприятное что-то. Да и оснований до конца верить Славомиру, или как его там на самом деле зовут, у меня нет. Скорее наоборот. Есть немалые основания подозревать его. В чем? Не знаю. Но в этих местах не верит незнакомым людям и не любит их. Это мы с Артуром испытали на себе. А Славомира я не знаю совершенно. Еще 3 часа назад и не подозревал о его существовании. 3-ю неделю мы упорно пробивались на юг. Монастырь, в котором, по словам Джибрина, была написана летопись, еще и не начинали строить. Соответственно, сразу же отпала идея поиска неведомого летописца. Местные жители охотно слушали рассказы благородного рыцаря, многое долго рассказывали о своих господах, равно как и о драконах, злых волшебниках, ведьмах и прочей нечисти, которой, если им верить, в округе водилось больше, чем на бездомном псе Блох. Но сразу замолкали, как только речь заходила о южных землях. Словно на разговоры на эту тему кто-то незримый и пользующийся неоспоримой властью наложил запрет. Редкие ясные дни сменялись затяжной непогодой. Все реже встречались постоялые дворы и селения. Все чаще приходилось коротать ночь у костра, завернувшись в мокрый плащ. Артур безупречно выполнял роль молчаливого, расторопного слуги. Его электронный мозг впитывал информацию, моментально отсекал все лишнее, выбирал маломальски крохи полезных сведений. Лингоанализатор сопоставлял незнакомые слова с уже известными, помогал усваивать диалекты и сленги. Без Артура, особенно в первые дни, мне пришлось бы солоно. Могучая защитная машина, надежное хранилище и источник информации, ниточка, да что там ниточка, трос, канат, связывающий меня с родным и понятным временем. Но робот остается роботом. Стать полноценным товарищем Артур просто не мог. И мне все острее не хватало дружеского совета, пусть не электронного, выверенного, пусть ошибочного, но человеческого. Артур заметил чалую кобылку недалеко от перекрестка, бог знает когда, заброшенных дорог. Она смирно паслась и никак не отреагировала на наше появление. А потом из-за гигантского накренившегося бука шагнула высокая фигура в темном плаще с капюшоном, надвинутым на глаза. Особого волнения я не испытывал, мы были в недосягаемости для прицельного выстрела из лука или арбалета, но на всякий случай коснулся рукояти меча. Словно не замечая этого движения, незнакомец сделал несколько уверенных шагов, а затем показал пустые ладони, демонстрируя, что не питает дурных намерений. «Ну что ж...» «Кто ты?» — спросил я, когда он подошел еще на несколько шагов. Прежде чем ответить, незнакомец легким движением головы скинул капюшон, открывая лицо. «Если бы меня заставили определить его возраст, пожалуй, я бы не решился на точный ответ. 40, 60, а может быть все 100, если верить, что глаза отражают мудрость прожитых лет. Резкие морщины, темные прямые волосы, движение уверенного в своей силе и чертовски опасного зверя. Также трудно было определить род его занятий. Явно не благородного сословия, но и не купец, те без товара не путешествуют. Ни священнослужитель, ни ремесленник, ни крестьянин. На груди тонкая серебряная цепь, к ней подвешен диск с неясным изображением. Из-под плаща выглядывает рукоять тяжелого двуручного меча. Таким рубить в бою, привстав на стременах яростно храпящего боевого коня, а не возить за поясом, восседая на спине жалкой клячи. Пауза затягивалась. Незнакомец словно дал нам возможность рассмотреть себя и лишь после этого ответил на мой повисший в воздухе вопрос. «Странник, дела ведут меня в юго-западные земли. Если путь благородного рыцаря лежит туда же, я прошу разрешения присоединиться к вам». «Так». Берешь, что называется, быка за рога сразу. Отказать? Но я совершенно не знаю дороги, лежащей впереди. Конечно, он может пригодиться как проводник. Но кто он? И чем может быть опасен? Если где-то рядом залегли его приятели, от моего ответа зависит немного. Выследят все равно. «Я один», словно прочитав мои мысли, снова заговорил незнакомец. Пришел издалека, и никого в этих местах не знаю, но про дорогу на юго-запад слышал немного. Попутчик я, правда, не очень веселый, но зато кое-что умею. Знаю травы и камни, могу снять боль и усталость, а бузой и лишним ртом я для вас не буду. Его прямодушие, если и не подкупало, то располагало. Я покосился на Артура. Тот хранил полное спокойствие, значит, поблизости никого нет. Мой взгляд не остался незамеченным незнакомцем, и по его губам скользнула тень улыбки. Улыбки, а не насмешки. И я принял решение. Хорошо. До заката мы хотели добраться до вершины вон той горы. Видишь? Незнакомец молча склонил голову. Седлай, лошадь. И догоняй нас. Еще один согласительный жест. Уже поворачивая коня, я обронил вопрос. «Как тебя зовут?» «Славомир». Имя славянское, совсем непонятно. Ближайшее селение славян далеко на северо-востоке. Ладно, разберемся. Он догнал нас минут через 20. Молча пристроился позади запасного коня. На мои вопросы отвечал коротко и односложно, и я решил отложить их до стоянки. И вот теперь. Все спокойно, опасности рядом нет. Что-то темнело сквозь покрытые мхом стволы деревьев. Явно какое-то строение. Но откуда здесь ему взяться? Кругом полное безлюдие. «Это сторожевая башня», — произнес Славомир. Помолчав, добавил, «много лет назад ее и еще десятки таких же построил здешний король-чародей. Мы приблизились к границам его владений». «Ты хочешь сказать, что это государство существует до ныне?» — спросил я. «Нет», — отозвался Славомир, — «королевство давно не существует. С тех самых пор, как сгинул его основатель и владыка. Королевства нет, но тени злодейства по-прежнему бродят по этой земле. Так говорят, но эта башня заброшена». «А как называлось это королевство?» «Мне не хотелось бы говорить об этом», — уклонился от ответа Славомир. Время успела разрушить древнюю постройку. Обвалились внутренние перекрытия, щербатым ртом скалились уцелевшие зубцы на вершине башни. Но дряхлая винтовая лестница каким-то чудом еще держалась. Стараясь не касаться руками стен, поросших мерзкими белесыми лишайниками, я поднялся по ней и оглянулся на пройденный путь. Сплошная шкура лесов. Ни дорог не видно, ни тропинок, ни редких деревень, не еще более редких постоялых дворов. Лес укрывал все. И впереди расстилался лес, только там он бугрился волнами, взбегал на склоны невысоких, сглаженных временем гор. Последние лучи солнца осветили вершины деревьев, блеснула вода небольшого озерца, и внезапно я увидел замок. Миниатюрный, сложенный, как эта башня, из серого цвета крыла летучей мыши камня, он мелькнул перед глазами изящной игрушкой и укрылся в подступающей тени. Мне показалось, что по внутреннему двору замка передвигались всадники, двое. Неужели я приблизился к тому, что искал? Как говорят, еще не горячо, но уже очень даже тепло. По ненадежной лестнице я осторожно спустился вниз к весело потрескивающему костру. Артур пристраивал над огнем куски холодного мяса. Из-под деревьев вышел Славомир, осторожно опустил на землю охапку дров. — Там под горой замок, — сообщил я, — а в замке люди. Так мне во всяком случае показалось. — Люди? — насторожился Славомир. — Не думаю, чтобы они заметили наш костер, — успокоил я его. — Замок далеко. Да и стены башни скрывают огонь. Темнеет быстро, дыма почти нет. Но лучше быть настороже. «Здесь не может быть людей», — холодно обронил Славомир. «Ты ошибся, благородный рыцарь. Но замок? Какой он?» Я как мог описал то, что видел, и насторожился. Тревога на лице Славомира была неподдельной. «Ты что-нибудь задать вопрос я не успел». Долгий, отчаянный вопль взметнулся из долины, ударился о вершину башни и рухнул на лес. Отчаяние, боль и всепобеждающая ярость, слепая, жестокая, неразбирающая, обрушилась на нас. Погасли на облаках последние отсветы заходящего солнца, и вопль оборвался, оставив леденящее ощущение дикого животного ужаса. Слабо потрескивали угли догорающего костра. Ночь давно уже накрыла землю своим черным покрывалом. Артур сидел, отодвинувшись в тень. Славомир вытащил свой длинный меч из ножен и ласково протирал ясное лезвие. В слабых отблесках костра я заметил, что металл покрыт странным узором, не то переплетающийся стеблями цветов, не то надпись на незнакомом языке. «Я бы хотел больше знать о тебе», — прервал я молчание. «Согласись, что это вполне естественно. Нельзя путешествовать бок о бок с совершенно незнакомым человеком». «Похоже, ты пришел из очень дальних земель, благородный рыцарь», — прозвучало в ответ, — «дальних и удивительных. Не знал я, что существуют страны, в которых неизвестен этот знак». Славомир показал диск, висевший на его серебряной цепи. «Знак. Несколько диковинных рун, ничего мне не объясняющих». «У нас он неизвестен», — решительно сказал я. «Значит, вы никогда не слышали о ведунах?» — удивленно спросил Славомир. «Ведун? Вон оно что! Для специалистов моего времени это что-то родственное колдунам и шаманам. Немного от знахаря, больше от шарлатана. Но в этом веке, насквозь пронизанном верой в домовых, леших и прочих кикимор, занятие весьма почетное. Пока. Христианство еще только начало свое победное шествие по этим краям. Еще живы старинные религии, крепко держат людей в своих путах древние суеверия. Но приговор уже произнесен. Запасаются дрова для будущих костров, на которых сгорит многое, естественное в эти дни, но ожидающее дьявольское клеймо в ближайшем будущем. Ну, а мне пока что нет смысла специально расспрашивать Славомира о его ремесле. Насторожиться и только. Что-то увижу сам, о чем-то он волей-неволей проговорится. Задача у меня сейчас предельно конкретная. Ее и следует выполнять. «Ведун!» — негромко произнес я, пробуя на вкус это почти забытое слово. «Я слышал о таких, как ты. Но а что все-таки влечет тебя на юго-запад?» «Там меня ждут», — туманно пояснил Славомир. «Времени немного, а эта дорога самая короткая, хотя и безопасная. Мало кто решается проходить через мертвое королевство». «Почему?» «Не знаю. Много странных слухов и страшных легенд рассказывают об этих местах. Говорят, что они по-прежнему служат прибежищем нежити, что стремится она сюда со всего света. 3 века минуло со дня разрушения королевства, а дурная слава жива и сегодня». «И кто же сокрушил его?» — поинтересовался я. «Люди. Король-чародей попытался укрыться в этих пустынных лесах. Он еще только копил свою мрачную силу. Из многих замков были построены только 2 — северный и западный бастионы. Сегодня никто не знает, где находились эти крепости. Люди постарались забыть о них, и это им удалось. Поэтому меня взволновал твой рассказ о неведомом замке в этих местах. Ты хочешь найти его?» «Да», — коротко ответил Славомир. «Зачем?» «Главное для ведунов — это знание. Без него мы ничего не стоим. И ты знаешь, кто это орал там в долине?» «Нет», — покачал головой Славомир. «Никогда в жизни я не слышал ничего подобного». «Ну что ж», — как можно беспечнее заявил я, — «завтра будем искать замок вместе. Кто знает, может быть, и в этих местах найдется место для славного подвига. А теперь спи. Дежурить будет Артур». До замка мы добрались только в конце дня. Он оказался совсем не так близко, как мне показалось накануне. Да и дорога. Вернее, полное отсутствие ее. Даже звериных троп не было в настороженно замершем лесу. Непролазные чащи сменялись буреломными пустошами. Полусгнившие стволы в беспорядке громоздились друг на друга. Словно хмельной великан, безумствуя, старался уничтожить все живое вокруг. Топкие ручьи пытались всосать в свою ненасытную утробу лошадей. А когда измученные животные добрались до твердой почвы, жирная грязь, отвратительно чавкая, выплевывала на поверхность мерзко пахнущие пузыри. Угрюмо скрипела под ногами высохшая трава. Славомир ехал во главе отряда. Это место он молча занял с утра. Я не возражал. Дорогу он чувствовал отменно, обходил стороной и предательские топи, и смертельно опасные камнепады, резкими шрамами исчертившие склоны холмов. Странная давящая тишина обступала нас со всех сторон. Лес словно вымер. Ни птичьего пересвиста, ни радужного росчерка крыла бабочки. Даже кровопийцы-комары не слетались к нам из сырых лощин. А накануне воздух, несмотря на осень, буквально содрогался от их надрывного звона. Замок оказался заброшен, как и башня, под защитой стен которой мы провели ночь. Зияющие чернотой провалы окон, заросший кустарником защитный ров. Через обвалившиеся главные ворота мы въехали во двор. Гулко хрустело под копытами коней, каменная крошка, беззвучно скатывались ручейки песка с обветшалых стен. Прах, тлен, забвение. Но следы огня, когда-то буйно плескавшегося в замке, были еще заметны. К Крепость выдержала штурм, страшный, яростный. Южную стену проломили стенобитным орудием. Его обломки до сих пор торчали из колючих, разросшихся кустов. Осколки мечей, наконечники стрел, помятые проржавевшие шлемы непривычной формы были щедро рассыпаны вокруг. Похоже, нападавшие не захотели или не смогли позаботиться о павших в жестокой битве. Там и здесь белели очищенные ветрами кости, черепа яростно скалились, глядя в темнеющее небо пустыми глазницами. И все та же опасная, почти на ощупь ощутимая тишина висела вокруг. Славомир, давно уже настороженно прислушивавшийся к чему-то, неслышному мне, легким движением соскользнул с седла, передал повод Артуру и, сделав мне знак, неслышно направился к руинам. Я последовал за ним. В здание проникнуть не удалось. Ненасытный пожар выжег перекрытие, и замок обрушился вовнутрь. Из дверных проемов выпирали камни вперемешку с обугленными остатками источенных временем балок. Относительно уцелела лишь западная часть строения, черная впадина входа в подземелье, и сегодня не потеряла еще формы наконечника стрелы, некогда приданной ему строителями. Длинные тени тянулись от крепостной стены к навечно распахнутому входу, пересекая валявшиеся рядом створки сорванных страшным ударом ворот. Над входом в подземелье уцелели обломки наполовину сбитого герба, меч, разрубающий солнце. Я нашел родину загадочного перстня. Так вот ты каков, Ахар-Дарум, северный бастион ужаса, негромко произнес Славомир. Затем повернулся ко мне. Здесь никого нет уже много столетий. Вчера ты ошибся. Я хотел возразить. Картина прошедшего вечера, всадники, проезжающие по крепостному двору, все еще стояла перед моими глазами, но промолчал. В пыли, покрывающей двор, четко отпечатались следы только наших лошадей. Славомир повернулся спиной к подземелью, сделал несколько шагов и... Ужас! Тонкой змейкой прополз по моей спине. Что-то изменилось вокруг. Воздух содрогнулся, поплыл свивающимися в клубки струями, дрогнули, заколыхались стены замка. Вновь предстало передо мною вчерашнее видение. Замок-игрушка, изящное изделие неведомого мастера. Исчезли обломки и пыль, блеснули под лучами закатного солнца фиолетовые стекла в оконных проемах. В целехонькие ворота въехали на вороных конях бок о бок всадники. Двое. Изящная, неземной красоты женщина ехала чуть впереди. Светлые волосы развивались под дыханием ветра. А ветра-то не было. В глазах светилась голубизна весеннего неба. Черное бархатное платье подчеркивало нежную белизну лица. Словно воплощенный символ чистоты, нежности, обаяния приближался к нам. А затем я перевел глаза на ее спутника и почувствовал, как подгибаются коленки, и ужас сводит горло судорогой. Холодом открытой могилы несло от его неестественно темного лица. Ненависть ко всему живому сочилась из брезгливо стиснутого рта, чернела в пустых глазницах. Легкая серебристая корона венчала голову всадника. «Не смотри, не смотри в нашу сторону», — билось у меня в голове. «Мы ни в чем не виноваты». Мы уйдем немедленно, забудем дорогу к твоей обители сами и закажем искать ее детям и внукам своим. Только не смотри. Кажется, я шептал эти слова вслух, не помню. В двух шагах от нас беззвучно проплыли страшные всадники. Не поворачивая голов, не обменявшись ни единым словом, канули они в черноту подземелья. И в тот же миг раздался тот самый жуткий вопль угрозы. Кровь застыла у меня в жилах, и в лицо вновь ударила липкая волна ужаса. В центре крепостного двора застыло кошмарное чудовище. Свирепые глаза багровели на искривленной морде крокодила. Приземистое туловище опиралось на мощные лапы. Оно рванулось к нам, как камень, выпущенный из пращи. Выхватывая из ножен меч, я увидел, как появился откуда-то сбоку Артур, ударил чудовище тяжелым копьем и отлетел в сторону вместе с конем. Чудовище лязгнуло зубами и вновь повернулось к нам. Невероятно! В его глазах светилась почти человеческая ненависть. Задние лапы подтянулись под морщинистое брюхо. Понимая, что многотонного удара все равно не сдержать, я механически выставил меч перед собой. Но в этот момент вперед выдвинулся Славомир. Он успел сорвать и отбросить в сторону плащ, и серебристая цепь с непонятным знаком звездно искрилась на черном облегающем фигуру ведуна костюме. Льдисто блестел тяжелый меч. Чудовище рванулось вперед, но внезапно извернулось в полете и тяжко ударилось о стену. Посыпались камни. Зверь не взвизгнул, а скорее всхлипнул, но вновь вскочил на ноги и, прижимаясь к земле, начал подкрадываться к нам. «Уходи! В подземелье!» — яростно прохрипел Славомир. Я быстро оглянулся. Артур, неестественно переломившись в поясе, неподвижно лежал у стены. «Плохо!» — скосил глаза на Славомира, увидел яростно оскаленный рот. Руки с вытянутым вперед мечом сторожат каждое движение врага. «Уходи же, ты мне мешаешь!» — снова выдохнул ведун. Я сделал шаг назад к черной глотке входа. Еще шаг, и стены подземелья сомкнулись над моей головой. Вновь прозвучал кошмарный вопль. Чудовище ринулось на Славомира, холодно сверкнул клинок, истошный вой вырвался из оскаленной пасти. Удар меча пришелся по плечу, скользом, но зверь рухнул, словно острая сталь вонзилась ему в сердце. Славомир отскочил и встал рядом со мной. Страшилище, хрипя, поднялось на подгибающихся лапах, надвинулось на нас. Тяжелый меч ведуна обрушился на огромный череп. Вздрогнула земля. Истошный визг ударил в уши. Что-то обрушилось мне на голову, яркое пламя вспыхнуло перед глазами, и стало темно.